Интерлюдия первая. Свершилось. Впервые за последние десятилетия граждане самой свободной страны на свете объединились и пришли к единому мнению. Им нужен новый, молодой и сильный лидер. Этого человека удалось не только найти, но и в едином порыве всей нации выбрали в качестве следующего президента Соединенных Штатов Америки. Репортер провел рукой, демонстрируя толпу ликующих граждан. На площади перед Белым домом стояло множество людей. Не менее 2000 истинных патриотов, самый сок нации. Сотни камер-журналистов направили свои объективы к дверям, из которых с минуты на минуту должен был выйти новый президент сильнейшего и не знающего себе равных государства. На этих очередных выборах он поставил абсолютный рекорд за всю историю Соединенных Штатов Америки. Джо Трампен, как звезда, воссиял на политическом Олимпе и прямо сейчас должен был принять свои регалии власти, проведя процедуру инаугурации. Многотысячная толпа мигом умолкла, стоило Джо Трампену появиться перед ними и пройти к специально подготовленной трибуне. «Дорогие соратники, друзья, соотечественники!» Начал он обращение и тут же был прерван громогласным треском, раздавшимся за его спиной. Будто в насмешку над ним, под взглядами миллионов, если не миллиардов телезрителей, начал происходить какой-то абсурд. Ткань пространства разорвалась, перекрывая обзор на двери, ведущие в самое влиятельное здание в мире. Обрамленная белым цветом, словно высеченная из камня арка с переливающейся от черного к темно-голубому цвету пленкой внутри, перестала греметь, но уже перехватила на себя все внимание публики. Прикрывая нового главу государства, вокруг него собралась плотным кольцом охрана, и многочисленные военные и специалисты отделили толпу от непонятного объекта. Словно выныривая из желе, попадая под прицелы десятков выставленных пистолетов и редких винтовок, один за другим на зеленый газон шагнуло четверо непонятных существ в серых костюмах. 2,5 метра, худощавое телосложение и явно нечеловеческое происхождение. Они шипели и кричали, агрессивно размахивая друг перед другом, совершенно не обращая внимания на вставших полукольцом офицеров службы безопасности. Один из них держал на вид металлическую цепь, что вела куда-то в портал, будучи весьма и весьма внушительных размеров. «Замри!» — закричал один из офицеров, смотря снизу вверх на странных существ. Те как игнорировали, так и продолжали не замечать людей, увлеченные своим занятием. Разве что один из более коренастых, наголову уступающий его сородичам, скинул вытянутый шлем и принялся наполнять его содержимым своего желудка. Конечно, при условии его наличия у этих существ. К нему подошел один из оставшейся троицы и принялся, кажется, оказывать ему первую помощь. «Замерли, твари! Или я открываю огонь!» «Кто бы вы ни были, богом клянусь, я отправлю вас на тот свет, если вы не прекратите!» Неверящий своим глазам офицер заорал, приводя в чувство подчиненных и специалистов из соседних подразделений. «Анализ речи завершен, активирован автоматический перевод», заговорила на английском с пояса самого активного из существ какое-то ромбовидное устройство. «Садерик, черт бы тебя побрал! Что тебе стоило подготовиться и заранее настроить портал на базу?» Самый активный и недовольный из инопланетян сокрушался, смотря на второго гостя планеты, держащего цепь, как казалось, порталу. «Успокойся, Фериалк, подумаешь, промахнулись на 1000 световых лет. Пояс галактики зато верно определили», — спокойно заметил второй, дергая цепь, и каким-то тонким голосом обратился в портал. «Ну, где ты, малыш, чего испугался, выходи уже». «Мне бы твой оптимизм, придурок, как там Змагл?» Посмотрел Фериалк на парочку медика и страдающего, что портил газон какой-то едкой дрянью беспокойной. «Да паленки нажрался местный хренов гурман, вот и мутит его. Змагл, ты как? Идти можешь?» Безымянный помощник похлопал по ребристому плечу своего низкорослого товарища. «Бэп!» — ответил ему отравившийся Змагл. Это стало последней каплей, заставившей открыть огонь из всех орудий охрану президента. В считанных сантиметрах от существ заработали силовые поля, что микроскопическими гексами вспыхивали и гасли, отправляя на газон смятые пули. «Бля, еще эти обезьяны!» — недовольно посмотрел на поднявших шумиху местных жителей планеты. «Любит же портал настраиваться на обиталые отсталые миры». «Фериалк, выруби их! Они напугают Гугушу! Кстати, мы ближе, чем сперва показалось. Портальный резонансный маяк перезагрузился. Через минуту уже будут готовы координаты и сможем открыть портал на базу». Садрик отчитался, тыкая рукой в воздухе. Первый из инопланетян сжал свою конечность и опустил вниз. Огромный вес обрушился на каждого из присутствующих людей, будто на всех сверху встало сразу по несколько человек. Вместе с тем шокированную публику ждало очередное потрясение, когда из трехметрового портала вынырнул тот, кого держали на цепи. «Да это же сраный динозавр», — подумали в унисон сотни тысяч людей, что продолжали следить за трансляцией. Существо и впрямь очень и очень походило на динозавра. Принюхиваясь и осторожно шагая своими массивными задними лапами, оно приблизилось к держащему цепь инопланетянину и будто сжалось за ним, пытаясь скрыться от посторонних и страшных кожаных существ. «Гугуша хороший», — потрепал за ярко-красные пластины наросты, что колыхались на голове у динозавра портальщик. Между тем, пошатываясь, поднялся самый молчаливый член четверки. «Хлопцы, может, по маленькой? Мне аэробные каналы прочистить надо». «Бля, Змагл, завязывай всякую дрянь пить. Артефакт Шая у тебя?» «В самом надежном месте», — похлопал пьяный инопланетянин себя по боку и, не обнаружив поясной сумки, принялся смотреть по сторонам. Наконец он нашел взглядом искомое, валяющееся на траве, и двинулся к нему. «Вот, заказ при мне. Мы 100 пудов выиграем конкурс свадебных подарков принца Мураша». Стал обнимать сумку пьяный инопланетянин, пока его снова не начало мутить. Рядом раскрылся еще один портал, и в него отправился установщик бок о бок с боязливым гугушей. Следом двинулся командир отряда и двое остальных членов команды. «Бля, твой гугуша прямо перед парадной насрал!» — закричали с той стороны. «Вы просто его напугали», — ответил ему хозяин зверушки. «Босс, шлем забирать?» «Мало мне дерьма, гугуша, предлагаешь еще и это изгаженное старье в базу нести? Хер с ним, новый купим». «А портал?» Проводивший своего бухого напарника в марево портальной арке, последний и самый адекватный из посетивших планету Земля инопланетян замер. «Что портал?» — приглушенно донеслось с той стороны портала. «Ну, на Шаю портал, мы не закрыли его. Вдруг шайтраны выследят нас и придут своим войском. Все-таки мы их самую главную реликвию планеты увели из главного храма». «Да и похеру. Я устал и жрать хочу. Пусть местные аборигены сами закрывают». Последний из инопланетян, так и оставшийся в истории безымянным, сделал жест, похожий на пожимание плечами, и исчез в мареве портала, что спустя мгновение схлопнулся и исчез. Пропала и сила тяжести, что давила на плечи людей, вдавливая их в землю, словно пресс. Состоялся первый контакт. Состоялся он весьма неожиданно и оставил после себя последствия, что навсегда перевернут историю Земли и ее обитателей.